Рыженко не обманула. Повторный осмотр квартиры Натальи Аверкиной был назначен уже на следующий день. Кирган приехал к дому Наташи первым и еще минут 20 ждал, пока подтянулся следователь, криминалист и кто-нибудь из оперативников. Виталий знал, что Антон щедро делился с операми своими наблюдениями за Ларисой Скляр и надеялся, что результаты этих наблюдений принесут определенную пользу. Осмотр начался с изъятия дверного замка. Потом группа вошла в прихожую. — Ну, — ворчливо спросил криминалист, — реконструировать будем или так пойдем? Вперед выступил крепкий рыжеволосый паренек, которого Киргану представили как оперативника по имени Роман. — Есть данные, что подозреваемая имеет привычку все брать в руки и рассматривать, — сказал он. — Но если исходить из причин, по которым подозреваемая проникла в квартиру, она должна была сразу направиться к туалетному столику, где были обнаружены деньги. Надо посмотреть, есть ли на этом столике что-нибудь яркое, броское, крупное, что могло бы привлечь ее внимание. — Ну, иди и смотри, — все так же ворчливо проговорил криминалист. — Найдешь, чего зови. Я следочек скопирую на пленку. Кирган с любопытством взглянул на рыжего Романа. Значит, это тот самый паренек, о котором так хорошо отзывался Антон. Интересно, а где второй? Кажется, его зовут Геннадий. Решили одним с сотрудником розыска обойтись. Ну, в общем-то, верно. Двоим тут делать нечего. Вполне достаточно одного опера и следователя с криминалистом. Рыжий Роман подошел к туалетному столику с зеркалом и, заложив руки за спину, стал внимательно вглядываться во флакончики и коробочки с косметикой, безделушки и бижутерию. Кирган вытягивал шею, но ничего не видел за широченной спиной молодого лейтенанта. — Посмотрите! — Рыжий обернулся и жестом подозвал криминалиста. — Видите, какой крупный камень! И гладкий! И цвет такой необычный! Наверняка она его схватила, чтобы рассмотреть. И вот еще баночка какая-то тоже гладкая и яркая, прямо сама в руки просится. — Ты поосторожней, — криво усмехнулся криминалист. — Баночка с кремом ему в руки, видите ли, просится. За базаром-то следи, а то насчет ориентации могут подумать. Оперативник смутился и залился пунцовой краской. Криминалист подошел к туалетному столику и начал вытаскивать из чемоданчика пленку и химикаты. Кирган, стоя на пороге комнаты, обводил глазами все пространство, задерживая взгляд по очереди на каждом предмете обстановки, и пытался представить себе Ларису Скляр, которая явилась сюда, чтобы подбросить деньги и счет. Как она двигалась? Где останавливалась? За что могла схватиться руками? Пожалуй, Антон прав. Надо в первую очередь смотреть на туалетный столик, в ящике которого обнаружился пакет с деньгами. Больше Ларисе здесь делать было нечего. Она должна была положить деньги, файл со счетом и быстро уйти. Полтора месяца назад в этой квартире проводили обыск, допрашивали Наташу и Ленара, потом хозяйку увезли в отдел милиции, и все эти полтора месяца жилище стояло неприбранным, каким-то разоренным, брошенным, несчастным. Но даже сквозь причиненный обыском беспорядок и скопившуюся пыль проглядывала подзащитная Аверкина со своим характером и материальным положением. Видно, что до появления милиции здесь царили чистота и порядок. Вещей было немного, только самое необходимое из мебели. На книжных полках обилие медицинской литературы, диван собран и покрыт красивым клетчатым пледом. На тумбочке у изголовья две фотографии. В паспорту на одной сестра Катя, смеющаяся, счастливая, красивая, на другой — угрюмая женщина с неприятным лицом, вероятно, мать. — Надежда Игоревна, — тихонько окликнул он следователя, — взгляните на фотографии. — Это сестра и мать Аверкиной? Рыженко сделала несколько шагов и остановилась перед диваном. — Да, это их мать. — А что? — Ничего, — пожал плечами Кирган. Просто спросил. Он ждал, пока криминалист сделает свою работу, и продолжал думать о Наташе. Эта тетка с противным угрюмым лицом бросила старшую дочь с несовершеннолетней сестрой и 10 лет не появлялась. Приехала только тогда, когда случилось несчастье. Выспросила про наследство и уехала, даже не повидавшись с Наташей. Наташа хранит ее фотографию, да не где-то в альбоме, засунутом в глубину книжных полок или вообще заброшенном на антресоле, а на прикроватной тумбочке, чтобы каждый день видеть. Неужели человеческая способность к любви настолько безгранична? Роженко тем временем стала что-то рассматривать на туалетном столике, открывая и закрывая круглые фарфоровые коробочки, в которых обычно хранятся колечки и серьги. — Андрей Васильевич! — она протянула эксперту два колечка. — У тебя есть приборчик для определения размера? Ну, или просто диаметр измерить? Криминалист недоуменно посмотрел на нее, взял оба кольца и через очень короткое время произнес. — 15,5. Ручки, как у птички, лапки. Надежда Игоревна удовлетворенно кивнула. Но что она имела в виду, Кирган не понял. По договоренности с Ленаром Виталий созвонился со знакомым слесарем, который заверил, что по первому же звонку подъедет и вставит в дверь новый замок. Не оставляет же квартиру открытой. Конечно, следователь ее опечатает, но при отсутствии замка кого может остановить бумажка с печатью и подписью? Вообще-то брать у Натальи особо нечего, но все равно надо принять меры к тому, чтобы квартиру не обнесли подчистую. — Надежда Игоревна, как вы думаете, долго еще? — обратился он к следователю. — А вы что, торопитесь, господин адвокат? — недовольно взглянула на него Рыженко. — Нет, но я должен вызвать слесаря, чтобы он вставил новый замок. — Еще час, не меньше. Надо все проверить. — Ну, час так час. Кирган посмотрел на понятых, которые маялись без дела и явно скучали. Ничего, им еще повезло, в отличие от тех, которые были здесь при обыске, когда фотографировали и описывали денежные средства. Вот это была морока. Он вытащил телефон и позвонил мастеру. Замок можно вставлять через час-полтора. — Лады, тогда я выезжаю потихоньку, — ответил слесарь. Кирган смотрел, как работает криминалист, и про себя молился, чтобы следы, которые ему удастся обнаружить и зафиксировать, оказались пригодными для идентификации и принадлежали Ларисе Скляр. Если все получится, то совсем скоро его подзащитная выйдет на свободу. Надежда Игоревна сидела, опершись лбом на руки, и перечитывала заключение эксперта-трассолога. Неужели Кирган был прав с самого начала? Неужели она проявила слепоту и недальновидность? Врезной сувальдный замок с одним ключом. Осмотром внутренних поверхностей корпуса замка и деталей запирающего механизма под различными углами к источнику освещения с помощью приборов увеличения установлено. Наличие на крышке и основании корпуса вместе расположения ключевой скважины следов скольжения в виде концентрических, дугообразных и кольцевых трасс. Форма, размер и степень выраженности расположения механизма следообразования данных следов свидетельствует о том, что они оставлены торцами бородок и могли быть образованы в результате эксплуатации замка приданными ключами. Однако наряду с тем выявлены следы, отличные от следов, образованных приданным ключом по степени выраженности, глубина, наличие грубых задиров металла. Наличие данных следов позволяет сделать вывод о том, что исследуемый замок мог быть отперт не приданным ключом, а другим ключом со схожими размерными характеристиками. — Ага, вот, значит, как. Ключ со схожими размерными характеристиками. Это ключ, сделанный в мастерской по образцу или слепку, а приданный заводской — тот, который идет в комплекте с замком. Результаты исследования объектов со следами рук еще не готовы, но эксперты обещали сделать быстро, потому что в данном случае речь шла об ориентирующей информации, необходимой для оперативной работы. Отчего-то Надежда Игоревна уже не сомневалась в том, каковы будут эти результаты. Есть свидетель, который в день убийства видел Ларису Скляр возле дома Екатерины Аверкиной. И есть свидетель, видевший Ларису в тот же день часом позже, поднимающийся на лифте в доме Натальи. И есть заключение трассолога о наличии следов, свидетельствующих о том, что замок в двери квартиры Натальи могли открывать не родным ключом. Вроде бы все сходится. Но зачем? В чем смысл? Где мотив? Может быть, она что-то проглядела. Надежда Игоревна бросила взгляд на часы. 7:30. Надо остаться еще раз внимательно изучить материалы дела, которые она начала вести 1,5 месяца назад и уже основательно подзабыла, поскольку дел-то в производстве много, поди упомни все. Да и время прошло. Принимала она дело Аверкиной к производству накануне Нового года, когда началась обычная запарка со сроками и отчетностью. Голова была занята черт знает чем, могла и пропустить что-то важное. Вот не заметила же она, что в протоколе осмотра места происшествия нет подписи судмедэксперта. Спасибо Киргану, подсказал. Хотя чего ждать от адвоката? Да чего угодно, только не великодушие к противнику. Наверняка не от чистого сердца указал он ей на этот промах, держал что-то при себе. То ли камень за пазухой, то ли козырь в рукаве. Она открыла форточку и вышла на несколько минут из кабинета. Пусть проветрится. Что-то душновато после рабочего дня, в течение которого в этом кабинете кого только не было и что только не происходило. А голова нужна свежая, потому что момент ответственный. Через 2 недели закончатся 2 месяца, отведенные законом на проведение предварительного следствия. За 2 недели Рыженко должна постараться все закончить. А как тут закончишь, когда, кажется, впору все заново начинать? Конечно, рапорт о продлении сроков еще никто не отменял, но руководство такие рапорты страсть как не любит. У них отчетность, процент дел, законченных расследованием в установленные законом сроки. И процент этот должен быть высоким. Иначе не похвалят. Надежда Игоревна прогулялась по коридору до лестницы, прошла 2 пролета вверх, потом 4 вниз, потом снова 2 вверх и оказалась на своем этаже. Ну вот и ладно. Кровь немножко разогнали, в кабинете уже прохладно и свежо, можно возвращаться. Первое, что сделала следователь Рыженко, снова усевшись за свой стол, достала из сейфа вместе с делом специальный конверт с вещдоками и вынула кольцо, снятое с большого пальца правой руки погибшей Кати Аверкиной. Измерила диаметр обычной канцелярской линейкой, посмотрела в сопоставительную таблицу. Размер-то отнюдь не 15,5, даже не 16, 18. Это кольцо ни при каких обстоятельствах не могло оказаться на руке Натальи Аверкиной. Оно просто в ту же секунду свалилось бы, даже с ее большого пальца. Она принялась внимательно читать материалы, начиная с самого первого документа. Дошла до осмотра места происшествия, раздраженно хмыкнула, наткнувшись снова на постановление о проведении дактилоскопической экспертизы кольца, стала читать протокол обыска квартиры Натальи Аверкиной, отмечая на отдельном листочке изъятые в квартире объекты и сопоставляя перечень с вынесенными постановлениями о направлении на экспертизу. И вдруг чуть не подпрыгнула на месте. Счет! Тот самый счет на оказание медицинских услуг в швейцарской клинике. Он обнаружен в квартире Аверкиной и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства, на основании которого можно было судить о мотиве. Но Аверкина на первом же допросе, еще в момент задержания, категорически отказывалась признаваться в том, что получала этот счет. Почему же документ, вложенный в прозрачный файл, не был исследован на предмет наличия на нем следов рук подследственной? Как такое могло получиться? Постановление должен был вынести следователь, который работал по делу еще тогда, в день совершения преступления и задержания подозреваемой, 25 декабря, в крайнем случае 27 декабря, в понедельник, когда Рыженко еще не приняла дело к своему производству. Почему это не было сделано? Да нет, не может быть, это же такая очевидная глупость! Ошибка, просто бросающаяся в глаза. Наверняка документ где-то спрятался. Надо как следует поискать, перебрать все материалы по листочку, и обязательно найдется и постановление, и заключение эксперта-дактилоскописта. Надежда Игоревна почувствовала, что ее бросило в жар. Даже кисти рук покрылись испариной. Она методично перебирала каждый листок. Документов не было. Открыла сейф, снова достала плотный конверт с вещдоками, подняла клапан, заглянула внутрь. Ну, конечно, вот он, этот злополучный счет, лежит себе в файле, никому не нужный и никем не исследованный. На нем нет ни малейшего следа порошка, то есть эксперты к этому файлу даже не притрагивались. И снова ее окатило горячей волной. А допрос сотрудника клиники, выдавшего счет, Она только сейчас вспомнила о том, что собиралась допросить тех, кто в филиале швейцарского медицинского центра контактировал с Натальей Аверкиной по поводу лечения от бесплодия. Когда Рыженко туда позвонила, ей сказали, что врач находится в отпуске, за границей, а счет оформляла и выдавала как раз его супруга, которая, само собой, отдыхает вместе с мужем. Они должны были вернуться! Господи, когда же? Кажется, в конце января, и Надежда Игоревна собиралась допросить их обоих и забыла, ну просто совершенно из головы вылетела. А что же Кирган-то? Если он с самого начала хотел отстаивать непричастность своей подзащитной к убийству, то почему он-то не заметил, что у следствия нет никаких доказательств? А Веркина утверждает, что счет в глаза не видела и в руках не держала, и опровергнуть ее показания может только наличие следов ее рук на документе или на файле. Или адвокат заметил и промолчал, готовясь взорвать свою бомбу в самый опасный момент. И в эту секунду у нее на столе зазвонил городской телефон. Наверное, Лена, дочь. Или интересуется, когда загруженная работой мама вернется, наконец, домой, или собирается отпроситься на какую-нибудь сомнительную гулянку, скажет, что пойдет с подругой в кино или в кафе, а сама побежит на свидание к великовозрастному ловеласу. Но почему она звонит на ее служебный номер, а? За Ленкой такого не водится, она предпочитает звонить на мобильный.